28. Ближе к жизни. «Как живете, жополизы, меж Мартеном и Жневьем?» Отвечают журналисты: «Ничего себе живем». А. Легок на помине появился хромой ответ Сек. Входил он всегда как-то странно. Сначала будто бы сама собой открывалась дверь, затем появлялся старый кожаный портфель, похожий на ранец суворовского солдата, съехавшего на нем с Альп. Следом просовывалась нога в ботинке на манной каше. Наконец, вваливался весь макетсон, краснолицый, седой, величавый. «Худо!» «Будет дождь», — предупредил он с порога. «Колено мажит». «Извините за опоздание, но я писал срочную справку. Туда». «Вы меня поняли?» «О да», — кивнул я. «Ничего страшного, Борис Львович, Маша все равно еще нет», — ухмыльнулся Крыков. «Я сделаю ей строгое внушение», — пригрозил ответ Сек и поковылял в залу к своему столу. «Георгий Михайлович, можно вас на минуточку?» Я пошел за ним, но Бобо успел мне шепнуть. «Ребенка сделал, а теперь еще и внушение сделает». «Тсс!» В зале пахло вчерашним кофе и ядовитой женской парфюмерией. «Ну как, держитесь?» — спросил Макетсон, вынимая из портфеля железный строкомер и фломастера. — «Москва гудит. И не только Москва. Я слышал кое-что по голосам. Худо это, очень худо. А просто, скажу я вам, проходная. Ожидал большего. К тому же нельзя так идеализировать дореволюционную нищую голодную Русь. Да и антисемитизмом все это как-то отдает, не находите?» — «Не знаю». Я пожал плечами, уходя от опасной темы. Прослыть антисемитом в СССР было куда опаснее, чем назваться евреем. «Вы, Егор, еще молоды и не чувствуете подтекст. Кстати, там...» — ответ Сек показал пальцем вверх. «Меня о вас снова расспрашивали. Не беспокойтесь, я дал лучшие референции». «Спасибо, но я больше беспокоюсь о макетах». «Не волнуйтесь, уже готово, после планерки отправлю». В залу впорхнула румяная от осенней прохлады синезубка. Обвислое лицо Макетсона посвежело, в глазах блеснул огонь. «Ах, я, наверное, самая последняя!» — прощебетала Жабрина. «Добрый день, Георгий Михайлович!» «Здравствуйте, Мария Сергеевна!» «Здравствуйте, Борис Львович! Вы давно же здесь?» «Нет, Машенька, только вошел, работал над справкой». «Устали, наверное?» «Нам не привыкать!» «А у меня кран потек». «Что вы говорите, вызывали сантехника?» «Да, и надеюсь, вечером он обязательно придет». Я представил себе, как час назад они лежали в постели, ласкались и тетешкались. Везунчики. Влюбленность — это какой-то богоданный счастливый наркоз. Он веселит, оглупляет, снова делает тебя ребенком, готовым есть мороженое до ангина, а потом надо снова возвращаться во взрослый мир с его суровыми расценками за каждое «хочу». «Борис Львович, что там ваши кактусы?» — спросил я. «Вообразите, расцвела моя неопартерия». «Неужели?» — поджала губы Жабрина, поняв, что любовник все-таки поддерживает связь с оставленной семьей. «Да, Машенька», — смутился Макетсон, — «расцвела». «Вот и хорошо», — она кокетливо глянула на Крыкова. «А что это там за канапе в коридоре?» «Это атаманка», — уточнил Боба. — «Почему она так смешно называется?» — «Потому, Машенька, что придумали ее в Отаманской империи», — нежно объяснил ответ Сек, заглаживая вину. — «Для гаремов», — добавил Крыков. — «Ах, я хочу в гарем», — томно потянула синезубка. — «Этого зря. Там надо долго ждать своей очереди», — ухмыльнулся Боба. — «Планерка у нас сегодня будет или нет?» Подурнев лицом, сварливо спросила Жабрина. «Да, зовите Торможенко», — приказал я. Мы расселись, как обычно, вокруг большого стола. Пришел Толя. На лице желатиновая обида мыслителя, оторванного от тайн мироздания ради пустяков. Планерку я собирался провести быстро, в номере особых сложностей не предвиделось. 2,5 из 4 полос занимал отчет о партсобрании прозаиков. «Из Ташкента материал прислали?» «Да, Вера Павловна перепечатывает», — ответил Мукетсон. «Кто автор?» «Тимур Зульфикаримов». «Как называется?» «Храните мир, земляне, земляки». «Отлично». «Шапку придумали?» — спросил я. «Да. Ближе к жизни, ближе к народу», — гордо объявил ответсек. «Ха-ха!» — мстительно ухмыльнулась Синезубка. «Не шедевр, но сойдет», — кивнул я. «А что там у нас с расшифровкой стенограммы собрания?» «Пока свой кусок сдала только Мария Сергеевна», — доложил Мукетсон и виновато глянул на любовницу. «Из-за этого не могу закончить макет». «Даже так?» Мне стало смешно. Отчет шел сплошной простыней, никакого особого макетирования не требовал. «Мужики, в чем дело?» Я с упреком посмотрел на Бобу и Толю. «Завершаю», — ответил Крыков, пряча прохиндейские глаза. «Чуть-чуть осталось». «Шлифую», — молвил курский гений. Я метнул гневные взоры в завершальщика и шлифовальщика. «Покажите, что есть». Писательские собрания проходили под стенограмму. Две старушки в допотопных очках по очереди строчили свои тайные закорючки в длинных блокнотах, похожих на чековые книжки из западных фильмов. Если оратор допускал невнятицу или же непарламентское выражение, стенографистки вскидывались, переспрашивали и снова возвращались к своим криптограммам, а потом в домашних условиях расшифровывали и перепечатывали текст на машинке. Одна копия шла в секретариат, вторая к нам, в редакцию, а третья куда надо. Там старались быть в курсе умонастроений нервной писательской массы. Стенограмму партсобрания прозаиков я для обработки разделил на три равные части и распределил между сотрудниками. Маша свой кусок, 360 строк, сдала еще вчера. Боба после нагоняя принес и стыдливо протянул мне 4 неполных листочка, а Торможенко с презрением бросил на стол всего 2 страницы. «Не понял. У нас подсобрание почти 3 полосы, больше 1000 строк и плюс фотография, так ведь, Борис Львович?» «Да, снимки засланы. Я уже все начертил», — объявил ответсек таким тоном, будто макет — это монумент из бронзы. «Ребят, вы оборзели!» — заорал я так, словно подобная история случилась впервые. «Экселленс, пойми, они там полную хрень несли. Выбрать совсем нечего», — пожаловался Крыков. «Одна вода». «Других писателей у меня для тебя, Роберт Леонидович, нет». «Понял, не дурак, долью». «Долей. И поучись у Маши, как это делается». «А можно я поучусь у нее после работы?» «Можно, если умеешь чинить краны», — кокетливо разрешила Синезубка и мстительно глянула на ответсека, побуревшего от ревности. Вообще-то Бобу был прав. На собрании за редким случаем несут разную чепуху, но понимаешь это не сразу. Сидишь иной раз в зале, слушаешь выступление, даже хлопаешь оратору, метущемуся на трибуне, а потом прочтешь расшифровку и ахнешь. Ну ни о чем. Однако полосы все равно заполнять надо. «Толя, ты охренел!» — возмутился я, швыряя Торможенко его 2 бумажки. «Это же 120 строк, а надо 360!» «Они все говорили одно и то же», — свысока объяснил гений. «Это твои проблемы». «Если надо, могу вставить про то, как Усачев обозвал Гехта климактерическим кликуши, а Гехт сказал, что новый усачевский роман — это домотканная диарея». «Как?» «Домотканная». «Фи!» — поморщилась Маша. «По-моему, смелый и яркий образ», — сквитался Мукетсон. «Не надо нам таких смелых образов», — отмел я. «Через 2 часа сдать недостающие строки, а пока то, что есть, отнести на машинку. Что у нас еще?» «Юбиляры. Список готов на 3-ю полосу», — доложил ответсек. «Хорошо. Есть еще информашка о выступлении писателей на заводе «Серп и молот». «Как называется?» «В рабочий полдень». «Банально. Есть такая передача на радио. Лучше назвать «В ритме станков». «Очень оригинально», — вздохнула Синезубка. «Еще в загоне давно киснет репортаж про поэтический десант вне Черноземья. Рифма посевной», — донес Мукетсон. «Почему так долго лежит? Какая посевная? Уборочная почти уж закончилась». «Так ведь десант возглавлял Золотуев. До того, как его сняли, он же и текст написал». «Сколько строк?» 150. «Да. Назовем рифму отдыхающего поля. Время года из текста убрать. Золотой его в общий перечень участников, а подпишем... «Фаген!» — подсказал Боба. «Да хоть и Фаген!» — кивнул я. «Борис Львович, в ритме станков и рифма отдыхающего поля под общую рубрику «Поэзия и труд». «Значит, переверстывать?» — дрогнул голосом Макетсон. «Значит, переверстывать!» «Большая дыра остается?» «Строк 200». «Какие предложения?» «А давайте напечатаем рассказ», — щебетнула Маша. «Какой?» «Ковригинский. Про общую баню в Германии. Никогда не мылась в общей бане». «Могу устроить», — хихикнул Крыков. «Это неудачная шутка», — насупился ответ Сек. «Таких шуток, Борис Львович, будет теперь много. Готовьтесь», — усмехнулась Синезубка. «Есть еще стихи о Пушкине», — буркнул Толя. «Но их лучше до 19 октября придержать». «Откуда?» «Самотеком пришли». «Покажи-ка». Торможенко, ухмыляясь, сунул мне машинописную страничку бежевого цвета. «Я Пушкиным был с детства очарован, везде искал о нем материал и понял, что Наташу Гончарову поэт как муж не удовлетворял». «Очень смешно», — показательно поморщился я. «У него есть еще и к 7 ноября?» Маша протянула другой листок, розоватый. «Шепот, слухи, разговоры, ну, товарищи, дела! По Москве реке Аврора этой ночью проплыла!» «Ну и как?» Толя посмотрел на меня с гнусной иронией. «У него таких стихов еще много». «Остро. Кто автор?» — спокойно спросил я. «Неизвестно. Ни фамилии, ни адреса. Подписывается буквой «А», — сообщил Макетсон. «Хорошо, дайте всю подборку, я посмотрю. Думайте. Нужен еще один материал, строк на 200». «Есть такой материал!» — воскликнул Крыков. «О чем?» «О постановке трилогии «Папы». Мартена Палаткина «Алые скакуны революции» на узбекском языке в Самарканде. Как нарочно к форуму в Ташкенте. И как раз 200 строк». «Ладно, пойдет под рубрикой «Дружба народов», «Дружба литератур». Кто написал?» «Фаген», — потупился Боба.